71. Майор опустил стекло и улыбнулся, а полицейский даже поморщился, когда в него ударила волна сконцентрированных паров спиртного. «Сэр, вам не кажется, что вы пьяны?» – издалека начал страж порядка. «Да, я выпил», – согласился майор. «В таком случае припаркуйте автомобиль к обочине, будем разбираться», – потребовал полицейский и с достоинством распрямился. «Сержант, меня нельзя досматривать и все такое», – с доверительной интонацией сообщил майор и хотел подмигнуть полицейскому, но забыл, как это делается. Сзади засигналили, за машиной уже выстроилась очередь. Сноу, словно фокусник, извлек пластиковый жетон с голограммой, и полицейский шагнул ближе, всматриваясь в документ. «Но как же вы можете в таком виде, сэр?» – покачал он головой. «Ты не понимаешь, сержант», – все тем же заговорческим тоном произнес майор. «Я прямо сейчас на задании. Прямо сейчас». «Проезжайте», – отмахнулся полицейский и подался в сторону, когда майор нажал на газ. Они миновали пост и снова покачал головой. «Вот не любят они нас. Ох, не любят. А вас любят?» «А за что нас любить? Мы тоже, бывает, пьяные раскатываем и ксивы в ихние морды тыкаем». «У тебя есть женщина?» – неожиданно спросил майор, когда они проехали перекресток на красный свет. «Почему ты спрашиваешь?» «А что такого?» «Ну, постоянно нет. Хотя...» «Только не говори, что твоя женщина – бутылка. Так говорят только окончательные алкогольные импотенты». «Я не импотент. Но выяснилось, это случайно». Роджер вздохнул. «Ты что, 7 лет не жил с женщинами?» «Да смотри же на дорогу, Пит!» – воскликнул Роджер, хватаясь за ускользающий руль. Машина вернулась на свою полосу, а затем майор сделал поворот. «Так короче», – сказал он, – «срежем через хлебный переулок». Роджер не возражал. Он задумался над словами Пита. Крепко задумался. Он не мог навскидку вспомнить, были ли у него женщины за эти 7 пролетевших лет вынужденного простоя. Нет, мисс Кьюзак он не считал. Это было вроде как нечестно. Роджер вспоминал, но не вспомнил при том, что мог восстановить в памяти 2 десятка коктейлей, которые приготавливал его бармен из бара Гранджер. Он помнил все нюансы их приготовления, вплоть до матерных словечек, используемых барменом. Но вот женщины... Женщин вспомнить не мог, хотя какие-то тусклые воспоминания о некоторых свиданиях все же были. Но не такие яркие, как от выпивки. При этом на службе в юридической конторе он слыл тем еще ходоком. Хватал девиц за задницы, подмигивал молодым начальницам отделов, обсуждал с коллегами ту или эту. Он слыл, да. Слыл, да сплыл. Вскоре автомобиль остановился возле какого-то подъезда, и майор так резко затормозил, что Роджер коснулся головой лобового стекла. «Короче», – сказал он, – «были у меня женщины, но я их плохо помню». «Хорошо, зачет принят», – сказал снова, выбираясь из машины. «А теперь посиди здесь тихо, я сейчас вернусь». Майор вышел и, по наблюдениям Роджера, выглядел вполне трезвым, если не считать падения с лестницы. Единичного падения. Любой человек может оступиться. Потом Пит собрался и ушел, а спустя 5 минут вернулся с коробкой и, бросив ее Роджеру, завел мотор. «Теперь куда?» – спросил тот. «Я знаю место, где он обретается». «И что дальше?» «Ты зайдешь, дашь один в корпус, второй в голову, потом еще срежешь 2 телохранителей и готово». «Что, ни разу не делал?» «Делал, увы», – вздохнул Роджер. «Но это будет очень уж заметно, тебе не кажется?» «Кажется», – согласился майор и, глядя через заднее стекло, начал выводить машину на улицу. «Кажется, друг мой, меня вычислят лишь с определенной долей вероятности. Но этой сволочи уже не будет, понимаешь? Это меня и радует». «Постой, постой!» – вскинул руки Роджер, и майор сбавил скорость, снова паркуясь у обочины. «Ну, говори». «Говорю. Я для них, как красная тряпка для быка. Обе стороны меня ищут. Значит, он обязан будет опознать меня, если я пройду мимо». «Ну, допустим. И что с этого?» «Пит, ты тупой? В первом случае все летающие коровы упадут на тебя. А если он сам попрется за мной, то... О, приятель, это все алкоголь. Но ты крут. Ты реально крут. Я крут, но это еще не конец сказки, Пит. Я отрываюсь от них и сваливаю куда-нибудь в центр. Но в центре недавно была схватка. Именно поэтому. Я валю в центр, и кто-то сливает копам, что такой-то торговый центр будет взорван террористической группой. Бла-бла-бла название. Понял, не дурак, откликнулся майор. Вот и все. Я влетаю в этот торговый центр, за мной твой внешний управляющий с челядью, а потом вокруг выставляется заслон из полиции и начинается гашение уродов в стиле хардстайл. Круто? Круто, согласился майор. Реально круто, Ламберт. Но как ты оттуда собираешься выбираться? Об этом я еще не подумал, признался Роджер. Однако чемодан останется в твоей машине. Хорошо, пусть остается.